Алекс Мерф официально мертв, и даже если я вернусь, у меня нет ни одного шанса доказать, что я и есть Алекс Мерф. От Алекса остался только его голос, но это не доказательство для суда. ДНК же у меня теперь другая. Даже Лана мне не поверила, хотя прекрасно видела мои повреждения около нейросети. Возвращаться обратно нельзя, и здесь тоже долго нельзя оставаться. Что задумался? Думаю, хорошо, что у меня есть такой пункт в контракте. Не приходится отправлять никому креды. Да мне не жалко, лишь бы на дочку тратила. При этом у него в глазах проскочила грусть, а я вспомнил, как он на побережье ревновал жену. Наверное, повезло ему, дослужит, будет куда вернуться, и там ему будут рады. Это я официальный мертвец, теперь еще и беглец. Живу жизнью непонятно кого. Бармен, плесни чего-нибудь покрепче, попросил, повернув голову к барной стойке. Вскоре дроид доставил мой заказ. Решил отметить победу? Спросил Ники. Нет. Что-то в горле у меня пересохло, ответил ему и залпом опустошил бокал, немного поморщившись от крепости напитка. Сильно, видимо, пересохло. Действительно, сильно. Бармен, мне бутылку этого напитка и что-нибудь к нему. Ты точно решил напиться? У меня сегодня официальный выходной, так что имею полное право. Ты будешь? Боюсь, у меня финансы поют романсы. Я угощаю. Тогда не откажусь. Вскоре мы опорожнили бутылку, а за ней еще одну. Утро меня встретило головной болью и навязчивой трелью будильника в голове. Будильника, по которому сколько ни стучи, не отключишь. Хотя я поначалу и пытался это сделать, искал его вначале одной рукой, потом другой, чтобы заткнуть. Будильник не нашел, зато нащупал бластер и вытащил его даже из кобуры, чтобы пристрелить эту обнаглевшую гадость. Для этого открыл глаза и понял, что будильник не пристрелить, он находится внутри меня. Глава 9 «Холодный душ» меня взбодрил и немного привел в чувство. Аптечка что-то вколола, и мне почти сразу полегчало. После чего подошел к умывальнику. Опухоль на лице уже заметно спала, но все еще присутствовала. Ну и рожа же у тебя, Алекс. Вернее, блес. Последнее время меня все чаще посещала мысль, что мне больше никогда не вернуться обратно. Вот и вчера она сильно накатила, только я постоянно гнал ее от себя. Алекс, соберись. Не время расклеиваться. Сказал сам себе и посмотрел на время. Мой первый рабочий день грозился начаться без меня. Поэтому я запросил дорожку у Искина и направился к месту моей новой службы. Там меня уже ждали два старших техника. Они осмотрели меня с ног до головы, после один из них спросил, «Как ты?» «Выглядишь не очень». «Нормально, вчера отлежался». Судя по запаху, не только отлежался. Снимал стресс. «Понимаю. Ты ведь на линкоре служил раньше?» «Да». «Значит, на станции не работал?» «Не знаю, я память потерял». «Знаю я твою историю. Сейчас подойдет техник, он будет твоим наставником какое-то время». «Думаю, я справлюсь». «Посмотрим. Пока он присмотрит за тобой, чтобы ты дров по незнанию не наломал». Честно говоря, я совсем не хотел надсмотрщика над собой, но они были уверены, что я, как техник, слаб и плохо разбираюсь в устройстве станции. Вот только в станциях я разбирался гораздо лучше их. «А вот и твой напарник», — сказал второй старший техник. Обернувшись, я обнаружил уже пожилого аварца с седыми волосами, который с интересом и неприязнью одновременно рассматривал меня. «Знакомься, это Бир, он будет присматривать за тобой первое время». «Бир, это Блес, наш новый техник». «Аги, почему я?» «Чуть что, сразу я. У меня и без него работы полно. Вот он и поможет тебе эту работу выполнить. Послушай, Аги, я знаю, кто он. Он отлично умеет молотить кулаками, но это не делает его техником. Бир, он хороший техник, по моим сведениям. Был бы хороший, ты бы меня к нему не приставил. Зря ты так. Он не первый день на флоте. Я в курсе того, что он на линкоре раньше служил, но здесь станция и довольно старая станция, а не новый линкор. Бир, это приказ и хватит припираться. Забирай его и займись работой. Слушаюсь, ответил Бир недовольно, после чего добавил для меня. Следуй за мной. Тяжелый у меня будет сегодня денек, решил я для себя и направился за техником. Бир повел меня по техническим проходам на самый низ станции. Привел в небольшое техническое помещение. Здесь у нас раздевалка и хранятся дроиды, сказал он, когда мы оказались внутри. Нас то только двое. Нет, конечно. Просто остальные уже получили задание и разошлись. Скажи мне, с какими дроидами ты знаком? Да, с многими. Мне не принципиально марка дроида и его производитель. Тогда выбирай вон из тех. Крайний справа мой, его не трогай. Понял. Запросил у Искина коды доступа, получив их, запустил диагностику сразу у четырех. Не понял, у тебя есть модуль погонщика? Спросил Бир. Почему ты так решил? Спросил в ответ. потому что ты запустил диагностику одновременно у четверых дроидов. Не сразу четыре запустил, а по очереди. Решил не афишировать, что у меня стоит индивидуальная нейросеть со встроенным модулем погонщика. Немного помедлил и запустил диагностику у еще двух оставшихся технических дроидов. Вижу, с дроидами знаком. Уже хорошо. Ты думаешь, я на линкоре только дрался. Линкор у тебя был новый, так что работы там совсем немного было. Откуда ты это знаешь? Справки навел о тебе. И что говорят обо мне? Ничего хорошего. Посмотрел на него и не понял, врет или действительно кого-то знает на пятом флоте. Сам я не знал, при каких обстоятельствах и где конкретно был уничтожен линкор, на котором служил настоящий блес Абдулаиджи. Мне, видимо, умышленно не сообщили об этом. Не должен я по легенде знать, где и когда это произошло. Наверное, ты разговаривал с одним из тех, кто болеет против меня. Что с диагностикой? Делается. Ты зря думаешь, что я плохой техник. А ты хороший. Хороший. Знаешь, я давно на флоте и отлично понимаю, за какие заслуги тебя к нам засунули. Поспорим. Раз ты так уверен, что я плохой техник. Я слишком стар для этого. Все эти бои и ставки не для меня. А никто и не говорил про креды. Тогда что ты хочешь? Ты мне даешь трудное задание. Если я делаю, ты исчезаешь от меня навсегда. Да я бы и без задания исчез от тебя, но мне Аги голову отвернет, если ты накосячишь, тогда он мне устроит. Боишься его? Мне проблемы на ровном месте не нужны. Все с тобой понятно. Риск — это не про тебя. И это правильный подход. После чего я понял, что от надсмотрщика мне просто так не избавиться, а он наблюдательный и опытный. Как бы мне на какой-нибудь мелочи не проколоться. Я выбрал этого дроида и поднял один его манипулятор вверх. Диагностику по нему сбрось. Держи. Почему его выбрал, а не второй? Там ресурс меньше. У этого мало случайных сбоев.